Она определенно относилась к прямолинейному типу людей. Для этой пары сестер я дал им технику двойного совершенствования, которую они смогут использовать, чтобы вознестись вместе. Не волнуйтесь, эта техника не ограничивает их взаимодействие с мужчинами, как это делают другие, и даже если бы ограничивала, такие правила на самом деле неприменимы ко мне в любом случае, так что нет никаких проблем в том, чтобы продолжать заниматься с ними любовью. Я имею в виду, в худшем случае я просто изменю происхождение такого правила, если потребуется. Я ни за что не откажусь от своего мафу-мафу в ближайшее время. Я немного пожамкал их обеих, прежде чем позволить им уйти. Следующей была Ирис, которая сразу же вошла и молча опустилась передо мной на колени. Я был немного удивлен ее молчанием, но задал ей тот же вопрос, что и предыдущим трем. Ее глаза внезапно загорелись. «Мастер, я должна сказать, нет, ГМ, прошу прощения, мастер, я хочу сказать, что эта жизнь была дана мне мастером еще тогда, когда я была просто кем-то незначительным. Вот почему я посвящу все служению мастеру, независимо от того, что мне придется сделать. Если мастеру нужно, чтобы я стала богом, чтобы продолжать служить тебе, тогда я сделаю все от меня зависящее, чтобы стать им». Это необычайно страстно с ее стороны. Я думаю, это что-то вроде чести фехтовальщицы или что-то в этом роде, что заставляет ее так думать. Кстати, об этом. Она одна из тех людей, которым я дал имя, не так ли? Интересно, какой эффект она получила после того, как я дал ей имя, ведь вроде как ничего не изменилось. Отложив эту мысль в сторону, есть также странный факт, что всеведение подсказало мне, что дать ей технику культивирования космического диссонанса было лучшей техникой для нее достичь божественности. Эта штука включает в себя одновременную тренировку нескольких частей своего тела и души, чтобы даже такая фехтовальщица, как она, смогла возвыситься. Это должно быть почти невозможно для обычного человека, но, это Рис, и она сама по себе гений, так что, забудьте об этом, поскольку всеведение так сказала. У меня нет причин сомневаться в этом, поэтому я дал ей информацию, которую она получила с благодарностью. Следующей вошла Дяо Чан, моя ведьма, плавно покачивая бедрами, чтобы соблазнить меня даже сейчас. Только из-за этого я потратил несколько минут, чтобы хорошенько отшлепать ее, прежде чем отпустить. Моя ведьма стояла передо мной на коленях с лицом чистого, неподдельного блаженства. Когда ей задали тот самый вопрос, она одарила меня озорной улыбкой. Эхихи. Я думаю, мастер уже знает. Я мазохистка насквозь, но единственный, кому я позволила бы причинить себе боль таким образом, это мастер. И если бы я достигла божественности, тогда это значит, что мастер сможет причинить мне больше боли. Ан, от одной мысли об этом мне стало так жарко. Пожалуйста, накажи меня еще, мастер. Да, я даже не удивлен ее ответом, поэтому я еще раз отшлепал ее, прежде чем передать ей знание абсолютной вершины заклинаний, которые ей придется создать, чтобы достичь божественности. Может показаться, что ее путь проще, чем у других, но для того, чтобы Дяо Чан сотворила это заклинание, она должна постичь все существование магии, прежде чем даже попытаться это сделать. Это займет довольно много времени даже для нее. Следующим был Брендон, который только один раз взглянул в сторону Айрис, чтобы отметить ее присутствие, прежде чем опуститься передо мной на колени. Я знаю, что Брендон был здоровым юношей, так что я бы ничего не сказал, если бы он испытывал хоть каплю вожделения к Айрис. Но в его взгляде, который я увидел, было абсолютное безразличие, словно она даже не имела для него значения. Теперь мне действительно интересно, действительно ли он гей. Когда ему задали тот же вопрос, что и остальным, он одарил меня самоуничижительной улыбкой. Если мастер все еще помнит, я был просто учеником ниже среднего в твоем классе. Но все же, несмотря на это, мастер взял меня к себе, веря, что у меня есть талант. Я не хочу разочаровывать веру мастера в меня. За все, что мастер сделал для меня, я хочу отдать все, что у меня есть, и посвятить себя мастеру. Достигнув божественности, я смогу служить мастеру до конца своих дней. Да, это примерно то, чего я ожидал от серьезного Брендона. Его задача, возможно, будет самой простой из всех остальных с точки зрения усилий, но ее также будет труднее всего выполнить. Он должен создать для себя целый флакон жидкости происхождения. Помните, что обладателю происхождения потребовалось бы 1000 лет, чтобы создать только одну его каплю. Для стандартного флакона потребуется около 5000 капель, а это означает 5 миллионов лет. А Брендон даже не обладает происхождением, так что не уверен, сколько времени ему потребуется, чтобы достичь тех же результатов. Он все еще выглядит решительным, так что я не очень беспокоюсь о нем. Когда дело доходит до алхимии, он тоже гений. Затем настала очередь Иларии войти. Ее ситуация немного особенная, так как она не практикующая, поэтому я спросил, в чем причина ее желания достичь божественности. Чтобы я могла продолжать быть младшей сестрой, а не сама, конечно, верно. Почему я вообще ожидал чего-то другого от этой девушки с комплексом брата? У нее уже была идея поэкспериментировать с человеческим геномом, поэтому я просто подал ей идею создать геном Бога для себя. Если ей удастся создать его, она технически сможет имплантировать его другим людям, которым она хотела бы даровать божественность. Хорошая ли эта идея, дать ей эту силу, кто знает. Я знаю, что мне все равно. Не то чтобы внезапное появление нескольких новых богов из ниоткуда станет проблемой. После Иларии пришла Цуки. Как и ожидалось, ее ответ на мой вопрос был таким же, как и у Иларии. Я хочу всегда быть младшей сестрой Аниуэ. Я ни за что не позволю этой фальшивой сестре опередить меня. Она была еще одним особым случаем, поскольку Айрис уже в какой-то степени изменила ее. Внутри нее уже дремлет энергия происхождения, которую имплантировала Айрис. Поэтому все, что ей нужно сделать, это научиться использовать ее и стать ее хозяином, чтобы создать божественность для себя. И при этом у всех у них были техники, необходимые для достижения божественности. Если вам интересно, то Цайхун уже с самого начала была космическим существом, так что ей не нужно было делать что-то еще. Она уже была практически богом в глазах драконов. Поэтому я вышел, чтобы найти ее, дал ей печенье и погладил по голове. Да, она, как всегда, милая. Так вот, отбор учеников должен состояться снова в ближайшее время, так что, думаю, мне следует подготовиться к нему, поскольку я все еще являюсь советником секты. Интересно, что за люди придут в этом году. Больше глав на сайте https://darknovils.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 687, пусть старики покрасуются, глава 687. Пусть старики покрасуются. От лица главного героя. Несколько дней спустя снова пришло время для отбора учеников нашей секты. Сначала я не был уверен, стоит ли мне вообще присутствовать на этом мероприятии. Как советник секты, мои обязанности заканчиваются на оказании помощи на этапе планирования, а не на этапе исполнения, поэтому я не был обязан туда идти. Не говоря уже о том факте, что я почти ничего не делал на этапе планирования, поскольку они уже все сделали до моего возвращения, все, что им было нужно, это дать новостям о моем возвращении распространиться некоторое время, прежде чем снова начать отбор. Но после того, как я дал своим ученикам техники, необходимые им для вознесения, они провели последние несколько дней, усердно практикуя их. Даже Илария привезла кое-что из своего лабораторного оборудования и установила их в углу моего двора, конечно, после того, как я дал ей на это разрешение. Я даже создал для нее небольшую лабораторию, чтобы она могла там работать. Разве я замечательный брат? А, я не буду говорить, как странно было видеть несколько вертолетов, летящих в небесную секту с привязанным под ними оборудованием. Когда я спросил Иларию, что случилось с ее звездолетом, она просто ответила мне, что ему нужно пройти некоторое техническое обслуживание после того, как он целых 3 года простоял на холостом ходу. Поскольку все мои ученики были заняты, Айрис и Цайхун остались сопровождать меня. Первоначально я думал, что Цайхун тоже нужно тренироваться, чтобы вернуть свои силы дракона Мириада Цветов, но Всеведение сказало мне, что в этом нет необходимости, поскольку она просто вернет их, когда вырастет. Это означало, что Цайхун могла буквально играть днями напролет без каких-либо последствий, и в каких-либо тренировках не было необходимости из-за того, кем она была. Она определенно читер, независимо от того, как вы на это смотрите. Я не уверен, был ли я тем, кто сделал ее такой, или это сделала Айрис. В любом случае, поскольку мне было практически нечего делать, я решил отправиться в наш большой внутренний двор, чтобы хотя бы взглянуть на отбор учеников. Кто знает, возможно, в этом году появится еще один ученик уровня Лианли. «Мастер Линь, какой сюрприз, что вы присоединились к нам!» — воскликнул мастер секты Цин, когда увидел, что я вхожу в большой зал. «О, доброе утро, мастер секты Цин! Я могу сказать то же самое и о вас, потому что вы тоже здесь!» — поприветствовал я в ответ. Обычно мастер секты не участвовал в отборе учеников и только наблюдал за происходящим издалека. Но, судя по присутствию здесь мастера секты Цин, сегодня он был намерен показать свое присутствие новым ученикам. Хо-хо, этот старик последние несколько лет был далек от дел секты, мне было бы неплохо немного показать свое лицо. А что насчет мастера Линя? Я ухмыльнулся. Я просто подумал, что должен взглянуть, каковы таланты в этом году. А хо-хо, мастер Линь примет еще одного ученика, я покачал головой. Я не смогу быть настоящим учителем, если возьму еще учеников. 10 мне вполне достаточно, поэтому я больше не буду принимать учеников ни сейчас, ни даже в обозримом будущем. Это также учитывая тот факт, что я уже пытаюсь сделать их богами, так что привлечение большего количества вряд ли будет хорошей идеей. О, как и ожидалось от мастера Линя, думать так далеко наперед. Уму, надеюсь, я не помешаю своим присутствием здесь. Мастер секты Цин криво улыбнулся мне. Как такое возможно, мастер Линь? Я уверен, что все будут польщены тем, что вы решили удостоить нас своим присутствием, несмотря на ваш плотный график. Вообще-то я здесь, потому что мне абсолютно нечего делать, но я умею читать настроение, так что не буду упоминать об этом. Пока я был занят сохранением бесстрастного лица, мастер секты Цин обратил свое внимание на малышку, держащуюся за мою руку. «Доброе утро, Цайхун. Доброе утро, дядя». Цайхун поприветствовала его веселой улыбкой и помахала рукой. «Так мило, удивительно, но мастер секты Цин ничего не сказал Айрис, которая стояла по другую сторону от меня. Вероятно, он понял, что она не ответила бы ему, даже если бы он все же заговорил». Мастер секты Цин повернулся к другим старейшинам и мастерам. «Теперь, должно быть, пора начинать, не так ли?» Остальные кивнули головами и вышли из большого зала, за исключением того, что они решили выйти через дверь, противоположную той, где находился большой двор. Я был немного сбит с толку их действиями, но прежде чем я успел спросить, куда они направляются, мастер секты Цин повернулся и улыбнулся мне. «Тогда увидимся снаружи, мастер Линь. Если вы захотите показать себя, просто становитесь на крышу». Он даже не дал мне шанса спросить, что он имел в виду, прежде чем выйти наружу вместе с остальной группой. Они хотят, чтобы я снова стал главным экзаменатором? Нет, этого не может быть, мастер секты Цин, по крайней мере, спросил бы меня сначала, прежде чем уйти, если бы это было так. И что еще за встать на крыше? Какой в этом смысл? А чем, черт возьми, он вообще говорил? Чувствуя себя немного озадаченным, я повернулся, чтобы посмотреть на двух своих спутников. «Тогда мы пойдем», — Айрис улыбнулась. «Конечно, мастер, я последую за тобой, куда бы ты ни пошел. Пойдем, папа», — весело ответила Цайхун. С Цайхун, вцепившийся в одну из моих рук, и Айрис, следовавший за мной с другой стороны, мы, как обычно, вышли через дверь, ведущую к большому внутреннему двору. Честно говоря, я был готов увидеть много людей, но я определенно не был готов увидеть весь большой двор, заполненный будущими учениками. Когда я говорю «заполненный», я действительно имею в виду заполненный до краев. Это место было больше похоже на переполненный блошиный рынок, чем на наш большой двор, с тем, сколько людей здесь набито. О моем возвращении было объявлено всего несколько дней назад, понимаете? Неужели все эти люди бросили все свои дела, просто чтобы приехать сюда, и это только мне кажется, или большинство из них ученицы? Почему их вдруг появилось здесь так много? Это из-за меня, но почему? Прежде чем я смог придумать правдоподобный ответ, сзади меня подул порыв ветра, и несколько фигур пролетели над крышей большого зала. Фигуры пролетели вместе с ветром и приземлились вокруг крыш здания, вокруг внутреннего двора, оказавшись старейшинами и мастерами, которых я видел с мастером секты Цин ранее. Даже мастер Цин был там, стоя на крыше большого зала и глядя вниз на собравшихся будущих учеников. «Подождите, серьезно? Причина, по которой они не вышли через обычную дверь, заключалась только в том, что они хотели устроить это излишне помпезное появление. Старики даже поглаживали свои бороды и вели себя подобно мудрецам, что совсем не соответствовало тому, как они выглядели всего несколько мгновений назад. Ух, я полагаю, Они просто хотят покрасоваться. Да, неудивительно, что он сказал мне тоже встать на крышу. Я ни за что не хочу оказаться там с ними сейчас. Ну что ж, хорошо, что они отвлекли внимание от меня, так что давайте просто посидим здесь с моими милыми Цайхун и Айрис, чтобы посмотреть, как они собираются провести этот отбор. Больше глав на сайте https://darknavils.ru. Мои милые ученицы Индири 393, глава 688, тайный мастер, глава 688, тайный мастер, от лица главного героя. После столь эффектного появления мастера секты Цин и других, все внимание будущих учеников было направлено на них, что позволило мне спрятаться в стороне от двора, и никто не заметил моего присутствия. Цайхун сидела у меня на коленях, наблюдая за шоу, в то время как Айрис стояла справа от меня, продолжая смотреть на меня. В этот раз я уже никак не стал комментировать ее действия. Не похоже, что это что-то новое для нее, учитывая, что она наблюдала за мной с тех пор, как я ее создал. И прежде чем вы спросите, да, я использовал всеведение, чтобы проверить, и она действительно просто наблюдала, как я проживаю все свои другие жизни. Нет, я не хочу об этом рассказывать. Мастер секты Цин махнул рукой над толпой. Доброе утро всем вам, будущим ученикам небесной секты. Я мастер секты Цин. Знайте, что дорога, лежащая перед вами, это опасное путешествие, в котором многие могут потерпеть неудачу, но если вы будете упорствовать и... Я отвлекся от приветственной речи мастера секты Цин, чтобы материализовать печенье из своего кольца-хранилища. Цайхун, хочешь печенье? Ура! Печенька папы. Цайхун любит папу. Моя маленькая драконица взвизгнула, осторожно принимая предложенную мной закуску своими ручками. Ее визг заставил нескольких учеников посмотреть в мою сторону. Я думал, что они, возможно, удивятся, увидев меня, но женщины, казалось, упали в обморок от привлекательности Цайхун, в то время как мужчины некоторое время пялились на Айрис, прежде чем отвернуться. Хэймэм, они не узнали меня. Ах, это та ситуация, когда люди знают мое имя, но не знают, как я выгляжу. Это имеет смысл, поскольку здесь нет интернета, в котором они могли найти и посмотреть, как я выгляжу, в любое удобное им время. В лучшем случае они могли просто слышать обо мне, и это все, что они знают. Что ж, на самом деле так даже лучше. Мне определенно не хотелось бы столкнуться с людьми, роящихся вокруг меня и расспрашивающих о всякой всячине. И на всякий случай, если кому-то интересно, в настоящее время я ношу мантию советника секты, которая отличается от мантии мастера. В то время как стандартные мантии мастеров чисто белого цвета, мои были белыми с очень заметной золотой отделкой по подолу и рукавам. Узоры на моих одеждах также имели отпечатки облаков, которых нет на мантиях мастера, так что меня не следует принимать за обычного мастера небесной секты. Это дизайн, который придумали мастер секты Цин и другие, поэтому он уникален для нашей секты, а это значит, что любой, кто не принадлежит к нашей секте, не узнает, кто именно носит эти одежды. На самом деле они придумали еще более безвкусный дизайн до этого, и мне пришлось несколько раз отклонять их, прежде чем мы, наконец, остановились на этом. По крайней мере, я не ношу те одежды священника, которые Гуин заставила меня надеть на ее коронацию. Кроме того, я как бы притупил совершенство Айрис в глазах других людей, так что она выглядит не как абсолютно совершенная, небесная, не от мира сего, захватывающая дух красавица, а скорее как особенно, невероятно красивая женщина. Что ты думаешь об этом событии, Айрис? Я попытался спросить космическое существо рядом со мной. Она наклонила ко мне голову. Ара, в каком событии? Я указал на большой внутренний двор. Ну знаешь, отбор учеников, который происходит прямо у нас на глазах. Она моргнула, глядя на меня, ее глаза смотрели немного отстраненно, что сказала мне, что в настоящее время она использует свое всеведение, чтобы понять, о чем я говорю. «Пустая трата времени», — заявила она, не моргнув глазом. «Ничто из этого не имеет никакого отношения к мастеру, Ну, они могут быть будущими учениками внутри секты, в которой я сейчас живу, понимаешь? Так что нельзя сказать, что они не имеют ко мне абсолютно никакого отношения». Она покачала головой. «Уф-уф-уф, не похоже, что что-то изменится, даже если ученики будут лучше или хуже. Пока мастер здесь, положение этой секты не изменится, и, таким образом, это мероприятие совершенно бессмысленно. Как видно из событий, вызванных отсутствием мастера, твое присутствие здесь, это то, что имеет наибольшее значение. Ух, если ты так ставишь вопрос, то я никак не могу это опровергнуть. Мастер секты Цин, наконец, закончил свою длинную речь после того, как Цай Хун откусила половину своего печенья, сигнализируя о начале отбора учеников. Поскольку они ничего мне не говорили, у них, должно быть, были свои собственные планы по отбору учеников в этом году. Без дальнейших церемоний я объявлю о начале вашего первого испытания. Вокруг секты разбросаны различные мастера, некоторые из них в настоящее время находятся в этом самом дворе. Все, что вам нужно сделать, это найти их и получить их одобрение, будь то демонстрация ваших навыков самосовершенствования или каким-либо другим способом. Все позволено, пока мастер готов одобрить вас. Все, да, ну, я полагаю, если бы они прибегли к использованию закулисных методов, мастера могли бы просто отказаться от их прохождения. Кто-то в толпе поднял руку. Как мы узнаем, получили ли мы их одобрение? Мастер, который одобрил вас, наполнит вас своими личными кварками, которые мы узнаем. Проследуйте с ними в большой зал, и вы пройдете первое испытание. Но если какой-либо член небесной секты решит, что вы по какой-либо причине не подходите для этой секты, вас вышвырнут отсюда без вопросов. У всех вас есть 2 часа, а теперь начинайте. В тот момент, когда слова слетели с его губ, люди в белых одеждах на крыше немедленно отпрыгнули, исчезнув внутри секты. Интересно, поскольку людей очень много, они придумали план тестирования всех сразу. Сначала им нужно будет найти мастера, который определит их навыки поиска и сбора информации. Если они достаточно сообразительны, они могли бы выяснить, куда могли пойти эти мастера или даже к кому обратиться, чтобы выяснить это. Тот факт, что любой в нашей секте, включая слуг, мог дисквалифицировать их, также гарантировал, что они не попытаются сделать что-нибудь глупое. Тогда, даже если они найдут мастера, им нужно будет сделать все возможное, чтобы произвести на него впечатление, и я точно знаю, что взятки определенно не сработают. По сути, это игра про поиск сокровищ, не так ли? Интересно, очень интересно. С заявлением мастера секты Цин двери в большой зал были открыты, что позволило будущим ученикам начать выбегать, чтобы найти мастера, на которого можно произвести впечатление. Большинство из них не обратили на меня никакого внимания, когда проносились мимо, и даже те, кто обратили, лишь на мгновение взглянули на мою одежду, прежде чем последовать за толпой. Я тайком ухмыльнулся. Я почти уверен, что мастер секты Цин также включил меня в состав судей, так что я тоже могу дать свое одобрение. Ну, в любом случае я не ожидаю, что люди на самом деле придут ко мне. Это событие, которое решит будущее этих будущих учеников, так что они определенно не стали бы тратить свое время на кого-то, в ком они даже не были уверены. Она такая милая. А-а-а, только посмотрите, как она грызет печенье. Привет, малышка, как тебя зовут? Я влюбился в тебя с первого взгляда. Не могла бы ты, пожалуйста, сходить куда-нибудь со мной? Я был удивлен голосами, которые донеслись не пойми откуда. Повернув голову, я увидел 3 девушек, воркующих передо мной с Цай Хун, в то время как молодой человек склонил голову, протянув руку к Айрис. И Цай Хун, и Айрис полностью проигнорировали людей, которые заинтересовались ими. Я улыбнулся. «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» Одна из девушек обратила свое внимание на меня. «Вы опекун этой малышки? Вообще-то я ее отец», — признался я. Цай Хун хихикнула и повернулась ко мне со своим печеньем. «Папа, печенье?» Поскольку она предложила, я, конечно, откусил кусочек печенья моего милого маленького дракончика. Девушки преувеличенно упали в обморок от этого действа. «Серьезно, успокойтесь. Я знаю, что Цай Хун милая и все такое, но, ладно, она действительно милая, очень милая. Похлопаю-ка тебя по головке, милое маленькое создание». Я прочистил горло. «КХМ, разве вы, девушки, не должны проходить тест?» Та, что справа, с короткими черными волосами, улыбнулась. «Как вы можете видеть, прямо сейчас все торопятся наружу, так что даже если бы мы захотели, нам придется сначала подождать, пока стихнет наводнение. Я полагаю, в этом есть смысл. И еще, парень», — окликнул я молодого человека, который все еще стоял, склонив голову, перед Айрис. «Она полностью игнорирует тебя. Я серьезно. Просто сдавайся». Он повернулся и вопросительно посмотрел на меня. «Кто она для тебя?» Прежде чем я успел ответить, Цай Хун указала на Айрис. «Мама». Глаза молодого человека расширились от ее слов, наконец-то осознав, какое отношение Айрис имеет ко мне. «Ну что ж, не то чтобы меня волновало, что он думает». Я повернулся к девушкам. «Итак, раз уж мы здесь, как насчет того, чтобы вы, девочки, рассказали мне, почему вы пытаетесь вступить в небесную секту?» Я собирался начать свое тайное собеседование с этими девушками, чтобы решить, могут ли они получить мое одобрение, когда позади них раздался крик. «Муж, что ты здесь делаешь?» Больше глав на сайте https://darknevils.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 689. «Почему здесь так много мусора?» Глава 689. «Почему здесь так много мусора?» От лица Киоми. Мои губы изогнулись в улыбке, когда я в очередной раз прорвалась через узкое место. Техника совершенствования, которую мастер дал моей сестре и мне, была просто слишком поразительной. Всего за несколько дней мы с сестрой уже были на пути к тому, чтобы стать мастерами. Все еще далеко от божественности, но это определенно было началом. Лиан Ли, самая талантливая среди нас, уже была настоящим мастером после того, как просто совершенствовала технику, которую мастер дал ей, последние несколько дней. Обычно практикующие тратят годы или даже десятилетия, чтобы достичь того, что мы имеем за этот короткий промежуток времени. Если бы другие узнали об этом, это определенно вызвало бы бурю негодования в сообществе практикующих. Неужто мы завидуем Лиан Ли? Конечно нет. В любом случае, это не соревнование, так что никто из нас не испытывал никакой потребности в зависти, тем более что наша конечная цель была одинаковой. Теперь у нас будет еще больше силы, чтобы поставить на место любую дрянь, которая даже посмеет неправильно взглянуть на нашего мастера. Даже если мир станет врагом мастера, мы сможем сравнять все с землей, если потребуется. Упс, не стоит слишком забегать вперед, было бы нехорошо, если бы в конце концов не осталось никого, кто распространял бы слово об абсолютной божественности мастера. Я вытянула руки, прежде чем встать из позы лотоса, как раз в тот момент, когда моя сестра решила сделать то же самое в то же время. Как бы я ни хотела проводить свое время в непрерывном самосовершенствовании, чтобы еще больше улучшить себя и как можно скорее достичь божественности, данная техника совершенствования требовала, чтобы Иманами и я делали перерывы, чтобы позволить энергиям в нашем теле успокоиться после каждой практики. Остальные все еще были поглощены своим собственным самосовершенствованием, но так как скоро наступит время обеда, они тоже будут делать перерывы. Мастер также настаивал на том, чтобы мы не тратили каждую свободную секунду на практику, так как это сделало бы нашу жизнь скучной. Мысли о тайном совершенствовании были выброшены в окно, когда мастер сказал нам, что если он поймает кого-нибудь из нас за этим занятием, нам будет запрещено спать с ним в течение целого месяца. В случае Брендона ему будет запрещено прикасаться к чему-либо, связанному с алхимией, в течение того же периода времени. Когда такая угроза нависла над нашими головами, никто из нас не осмелился тренироваться за спиной мастера. Тем не менее, подумать только, что мастер все еще так сильно заботился о нас в тот момент. Мы позаботились о том, чтобы каждый вечер демонстрировать свою любовь к мастеру. Верховная жрица Киоми, ваши полотенце. Я посмотрела в сторону и увидела Мари, служанку, которую мастер приставил ко мне в прошлом, которая также оказалась помешанной на чистоте. Я взяла полотенце, чтобы вытереть пот, прежде чем вернуть его ей. Спасибо, Мари. Теперь ты можешь пойти помочь остальным с приготовлением обеда. Она склонила голову и послушно ушла на кухню. Она действительно больше похожа на домохозяйку, чем на практикующего. Я повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как слуга моей сестры тоже уходит, что побудило мою сестру подойти ко мне. «Ара, Ара, взгляни на себя, моя милая сестренка, ты практически светишься. Я могу сказать то же самое и о тебе, сестра. Я могу поспорить, что ты думала о мастере все то время, пока мы этим занимались. Уфу-фу-фу, но это, конечно, естественно. Разве с тобой не то же самое?» Я держала рот на замке и отвела взгляд. «Ара, моя милая маленькая Киоми теперь стесняется, уфу-фу-фу, не стоит беспокоиться. Мастер вышел прогуляться с Цай Хун и этой заносчивой женщиной. Так что, если ты захочешь сделать это снова просто для удовольствия, Эта старшая сестра побалует тебя. Я покачала головой. Пока что мне достаточно. Мы бы не хотели пропустить время обеда. Это правда, в таком случае, я пойду и приготовлю чай на случай, если мастер вернется. Я смотрела, как моя сестра уходит со двора, пока я шла к нашей комнате. Поскольку сестра упомянула о возможности возвращения мастера, я хотела на всякий случай сменить свое нижнее белье на что-нибудь более особенное. Как раз в тот момент, когда я проходила мимо входа во внутренний двор, вбежала группа из трех мужчин, все они задыхались. Я нахмурилась, не узнав ни в ком из них членов нашей секты. «Что вы здесь делаете?» – спросила я, настороженно следя за этими незнакомцами, пришедшими во двор мастера. Тому, что шел впереди, потребовалось несколько мгновений, чтобы отдышаться, прежде чем выпрямиться. Он собирался что-то сказать, но внезапно остановился, его рот комично широко открылся. Я подняла бровь на его бездействие, даже двое его друзей рядом с ним были озадачены им. Мужчина внезапно сделал шаг вперед, прежде чем склонить передо мной голову. «Я влюбился в тебя с первого взгляда. Пожалуйста, сходи со мной на свидание. Проваливай». Я сразу же отвергла его, прежде чем обратиться к одному из его друзей. «Спрашиваю еще раз, что вы здесь делаете?» Парню потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от шока, вызванного признанием его друга, прежде чем ответить мне. «Мы участвуем в отборе учеников небесной секты. Мы ищем мастера, который одобрит нас. Ах, я помню, как те чудаки говорили нам в подземном соборе, что это будет их план на этот год. Мы хотели рассказать об этом мастеру, но все мы были отвлечены новыми техниками совершенствования, которые он даровал нам, и забыли об этом. Как стыдно с нашей стороны. Тем не менее, я удивлена, что кто-то действительно проделал весь этот путь сюда, учитывая, что мы были почти на вершине горы. Хэймэм, возможно, они также являются единоверцами мастера, которые обратились за время нашего отсутствия и пришли сюда, чтобы найти мастера. Я скрестила руки на груди. Вы знаете, чей это двор? Все трое покачали головами. Я нахмурилась. Тогда кто-нибудь из вас верит в мастера? Верит в мастера? Что это значит? Спросил один из них. Хэймэф. Итак, они неверующие, и они пришли сюда только потому, что думали, что этот двор будет принадлежать какому-то мастеру, к которому они могут обратиться, чтобы получить его одобрение. Я махнула рукой, прогоняя их. В таком случае, вам здесь не рады. Идите в другое место, чтобы найти мастера, который одобрит вас. Абсолютно бесстыдно с вашей стороны приходить сюда, даже не зная этих вещей. Все трое посмотрели друг на друга, но знали, что лучше не спорить, тем более что любой член секты мог сразу же дисквалифицировать их. Поскольку времени было в обрез, двое из них немедленно развернулись, чтобы убежать на поиски другого мастера. Лидер посмотрел на меня с тоской в глазах, на что я ответила ровным взглядом, прежде чем повернуться и выбежать со двора со своими друзьями. Какие слабые. Надеюсь, что они не являются стандартом новых учеников, которых мы можем ожидать в этом году. Как раз когда я собирался продолжить свой путь к своей комнате, мимо входа во двор небрежно прошла женщина. «Хаэм, немного невзрачно, но шанс есть», — сказала она вслух самой себе. Я принюхалась в ее сторону только для того, чтобы слегка отшатнуться от невероятного запаха духов, исходящего от ее тела. Заметив меня, женщина перевела взгляд. «О, монстр леса, ты мастер небесной секты?» «Нет», — коротко ответила я, не желая больше вдыхать этот запах. Мой ответ сделал ее незаинтересованной во мне, и она начала проходить мимо. Ее взгляд остановился на здании мастера. «Это грубая сучка». Я вытянула хвост, чтобы остановить ее. «Остановись. Тебе здесь не рады. Уходи сейчас же». Она повернулась, чтобы посмотреть на меня. «Ты знаешь, кто я? Ты императрица Гуин. Не то чтобы я подозревала, что ты – это она, поскольку я знаю ее, но ты не на ее уровне влияния, не так ли?» Она выглядела ошеломленной моими словами. Я фыркнула. «Я так и думала. А теперь уходи, или я вышвырну тебя вон. Ты не можешь». Я обернула вокруг нее один из своих хвостов и перебросила ее через стену. «Если она достаточно способная, с ней все будет в порядке. Если нет, то, я думаю, ей придется придумать, как вернуться домой со сломанной ногой или двумя». Тот факт, что я не дисквалифицировала ее, был достаточно милосерден. «А теперь возвращаемся в мою комнату. Здесь есть мастер. Молодой человек, одетый в довольно броскую одежду, закричал, вбегая во двор. «Нет, нету», прорычал я на него. «Пожалуйста, уходи». Он оглядел меня с ног до головы, прежде чем его лицо расплылось в улыбке. «Ну, ну, разве так положено говорить с вышестоящими? Служанка, служанка, этот человек одновременно невежественный и слаб». Я скрестила руки на груди. «Я собираюсь оказать тебе милость уйти отсюда прямо сейчас, пока я не причинила тебе боль. Хех, хотел бы я посмотреть на хозяина, которому ты служишь, чтобы иметь такого грубого слугу, как ты. Очевидно, что он некомпетентен, чтобы иметь настолько бесполезного слугу». Мой хвост хлестнул и обвился вокруг его шеи. Я чуть не подумала о том, чтобы разорвать его напополам прямо здесь и сейчас, но мастеру было бы нехорошо узнать о том, что мы убивали этих идиотов во время отбора учеников. Да, я пока дисквалифицирую его, а потом убью позже, когда он будет вне секты. «Ты дисквалифицирован, а теперь проваливай», — заявила я, выбрасывая бесполезный мешок с дерьмом со двора. «Хорошо, это должно быть концом. Привет. Пожалуйста, скажи мне, что здесь есть мастер. Это будет проблемой». Больше глав на сайте https://darknevils.ru. Мои мили ученицы Индири 393. Глава 690. Прячущиеся мастера. Глава 690. Прячущиеся мастера. От лица главного героя. Муж. Луна. Рина. Поприветствовал я бывшую матриарх духовного плана и ее служанку, следовавшую в нескольких шагах позади нее, сохраняя свое нынешнее самообладание. Девушки и юноша поочередно переводили взгляды с Луны на меня, прежде чем посмотреть на Айрис, которая никак не отреагировала на присутствие Луны и продолжала молча смотреть на меня. Они, вероятно, ошибочно приняли взгляд Айрис за взгляд, полный неодобрения, поэтому они обернулись, чтобы тоже одарить меня холодным взглядом. Ну, не то чтобы эти люди были мне родственниками, и, честно говоря, мне на самом деле все равно, что они думают, поэтому я не счел нужным объясняться с ними. Я имею в виду, действительно ли меня волнует мнение этих людей, которые даже отдаленно не связаны с моими милыми учениками. Определенно нет. Все, что мне нужно было увидеть, это то, что Цай Хун все еще мило грызет свое печенье и смотрит на меня своими милыми, круглыми, блестящими глазами. «Почему ты здесь?» – спросил я Луну, когда она подошла ближе ко мне. «Фу-фу». После того, как я попала на этот план, я осознала свои собственные недостатки, поэтому я решила снова начать тренироваться с самого низа. Я была так близорука, думая, что муж идеально мне подходит, но я никогда не задумывалась о том, подхожу ли я мужу. Муж уже с самого начала был идеален, и, услышав слова преподобной матери, я поняла, как сильно мне нужно измениться. Тогда я подумала, что нет лучшего способа изменить себя, чем отправиться туда, где учился муж, и узнать больше о твоем образе жизни здесь. Нннггг. Невозможность видеть мужа в течение последних нескольких дней была чрезвычайно мучительной по сравнению с тем временем, когда я могла смотреть на мужа, как бы и когда бы я не хотела, в течение последних 3 лет. Просто подожди меня еще немного, муж. Я превращу себя в идеальную жену, и мы наконец-то сможем пожениться как муж и жена. Ее любовь действительно сильна, да. Слова Луны немного смутили нашу галерею Арахиса, но было ясно, что их мнение обо мне все еще довольно низкое, даже если они думают, что Луна, возможно, немного не в себе. Я поднял бровь, глядя на бывшего матриарха. «Ты же здесь не для того, чтобы стать моей ученицей, не так ли?» Луна хихикнула. «Я признаю, что это звучит довольно заманчиво, но это означало бы, что мое положение будет понижено с твоей будущей жены до твоей ученицы. Нет, вместо этого я буду учиться у кого-то другого, муж. Но, пожалуйста, просто позволь мне время от времени смотреть на твое лицо, пожалуйста. Ладно, все, что твоей душе угодно. Мне даже не нужно спрашивать Рину, почему она здесь, так как я знаю, что она просто постоянно повсюду следует за Луной. Видя, что Луна так серьезна, я не мог не захотеть немного помочь ей, учитывая, что она заботилась о моих учениках и обо мне в течение последних 3 лет. Я жестом попросил ее подойти ближе и прошептал местоположение, где, как я знал, прятались несколько мастеров. Я знаю, что информация верна, так как я получил ее, обратившись к всеведению. Удастся ли ей получить их одобрение или нет, будет зависеть от ее собственных способностей, так что это все, чем я мог ей помочь. Не думаю, что она оценит, что я дал ей бесплатный пропуск сюда. Этот факт ее не беспокоил, и она просто хихикнула, получив информацию. «Уф-уф-уф-уф, я займусь этим прямо сейчас, муж, я люблю тебя». Она не стала дожидаться моего ответа и бросилась прочь. Рина сперва склонила голову передо мной, прежде чем погнаться за своей хозяйкой. Поскольку большинство людей уже ушли, у них не возникло никаких проблем с выходом из большого двора. Я повернулся к трем девушкам и юноше. «Итак, разве вы не собирались пойти и найти мастера, который одобрил бы ваше поступление?» Юноша все еще смотрел на меня холодными глазами. «Ты, тебе не стыдно быть неверным?» Я поднял бровь, глядя на него. «Неверным? В каком смысле?» Он указал на Айрис. «У тебя уже есть такая замечательная женщина, которая родила тебе дочь, но ты все еще домогаешься других женщин у нее на глазах. Какой позор!» Я фыркнул. «Ты даже не знаешь, кто я и кто любая из этих женщин, и ты все еще смеешь вести себя так самонадеянно. Просто забудь, убирайся с глаз моих долой, ты меня не интересуешь». Юноша вскипел. «Как ты смеешь? Ах, дай угадаю, этот парень, вероятно, сын какого-то важного чиновника откуда-то, и это впервые, когда кто-то отчитывает его. В этом случае его родители проделали плохую работу по его воспитанию. Кроме того, я не понимаю, почему ты так расстроен из-за этого. Полигамия здесь обычное дело, не так ли? Так что ничего страшного в том, что... О-о-о, он просто завидует тому, что Айрис – моя женщина. Что ж, я буквально создал ее, парень. Хотя я почти уверен, что создавал ее не для того, чтобы она стала такой, но это все равно не твое дело». Прежде чем я успел отчитать его снова, раздался чей-то крик, и мы подняли глаза как раз вовремя, чтобы увидеть фигуру, пролетевшую по воздуху и врезавшуюся в середину большого двора. Пыль рассеялась, и стало видно молодого человека, одетого в довольно броскую одежду, лежащего в кратере и выглядящего довольно несчастным. Мастер секты Цин полетел вниз к кратеру, ничуть не обеспокоенный тем фактом, что кого-то отправили сюда в полет. «Ты дисквалифицирован. Как только сможешь, пожалуйста, покинь нашу секту». Молодой человек ахнул и выбрался из кратера. «Подождите, мастер секты Цин, подождите. Как такое могло произойти со мной? Она была просто каким-то лисьим йокаем. Как она может определять, подхожу я или нет? Лисий йокай, только не говорите мне, что он пришел в мой двор и даже помешал самосовершенствованию моих учеников. Да, он определенно заслуживает того, чтобы его вышвырнули отсюда». Мастер секты Цин, похоже, не был удивлен его протестом. «На случай, если тебе было недостаточно понятно, я сказал, что любой член небесной секты сможет дисквалифицировать вас из отбора, и я действительно имел в виду любого. Даже слуги, отвечающие за уборку территории секты, могут выгнать вас по любой причине». Этот молодой господин стиснул зубы. «Подумать только, что эта небесная секта прислушается к словам каких-то служанок. Так вот насколько низко пало это место. Ах, после протеста и отрицания наступает момент, когда они будут смотреть на нас свысока, чтобы сохранить свое лицо. Довольно стандартное поведение для типичного местного молодого господина. Служанка, о которой вы упомянули, так уж получилось, что она прямая ученица мастера Линя. Вы могли бы просто попытаться снова при следующем отборе учеников, но, хм, полагаю, я должен поздравить вас с получением пожизненного запрета на вход. Пожалуйста, немедленно покиньте секту и никогда не возвращайтесь». О, я впервые вижу, чтобы мастер секты Цин был так суров с кем-либо. Я всегда помнил его как своего доброго старого наставника. Интересно, почему он стал таким серьезным? О, подождите, он тоже член моего фан-клуба, не так ли? Так что это можно было рассматривать как косвенное оскорбление этим парнем его кумира. Что ж, полагаю, это все объясняет. Не обращая внимания на то, что молодой господин начал жалобно умолять мастера секты Цин, я снова повернулся к юноше. «Итак, ты говорил что-то вроде как ты смеешь, Эн? Нет, я сейчас же уйду», пробормотал он, прежде чем быстро убежать. Я повернулся к девушкам. «А что насчет вас, девочки? Я спрашивал, почему вы приняли решение присоединиться именно к небесной секте?» Они быстро оправились от своего удивления. «Конечно же, это из-за мастера Линя. Они заявили об этом вместе. Мне удалось сохранить равнодушное выражение лица». «О, почему так?» Одна из девушек ухмыльнулась мне. «Разве вы не знаете, большинство учеников мастера Линя – женщины, а это значит, что есть большая вероятность, что он примет другую ученицу. Если нам удастся привлечь его внимание, мы будем обеспечены на всю жизнь. Нет, я не изо всех сил стараюсь найти учениц. Они просто пришли ко мне естественным образом. Верно, я полагаю, удачи вам в этом. О, я думаю, вам лучше поторопиться. В конце концов, есть ограничения по времени. Просто совет, поскольку вы были так любезны, вы можете найти мастера, прячущегося возле одной из бань. Девушки поблагодарили меня и быстро покинули двор. Что ж, по крайней мере, теперь я знаю, почему здесь так много учениц. Папа, печенье, Цайхун, как всегда, милая. Больше глав на сайте https://darknavils.ru. Мои милые ученицы Индири 393, глава 691, он красивый, глава 691, он красивый, от лица главного героя. С момента начала отбора учеников прошло около получаса. Было довольно много учеников, которые были дисквалифицированы за это время. Все они либо тащились из секты с опущенными головами, либо их сопровождали несколько членов секты. Я все еще сидел в большом дворе с чашкой чая в руках, наблюдая, как Цайхун бегает по пустому двору в погоне за бабочкой. Просто напоминание о том, что этот маленький дракон – космическое существо, родственное Богу, и этот космический дракон в настоящее время играл с бабочкой с широкой счастливой улыбкой на лице. Так мило. Как только я сделал еще один глоток из своей чашки, я услышал звук шагов и, обернувшись, увидел молодого человека, нервно приближающегося ко мне. У него были песочно-каштановые волосы, собранные в аккуратный пучок на макушке, и поразительные голубые глаза. Его угловатое лицо могло бы обеспечить ему карьеру модели, да и телосложение у него было неплохое. По сути, он ваш стереотипный красавчик. Вы мастер, не так ли? Спросил он, нервно заламывая руки. Я поднял бровь, глядя на парня. О, что заставило тебя так подумать? Мастер секты Цин сказал, что в настоящее время во дворе находятся мастера, когда он объявил о начале отбора. Вы тоже были здесь, так что я подумал, что вы можете быть одним из. Я ухмыльнулся. Что ж, полагаю, я должен поаплодировать тебе за твою проницательность. Ты прав, я мастер небесной секты. Его лицо просветлело. А, тогда, могу я побеспокоить вас, чтобы вы одобрили меня? Конечно, хотя мой тест довольно простой. Все, что я хочу знать, это каковы твои причины и цели вступления в небесную секту. Это. Он запнулся, внезапно почувствовав неуверенность в себе. Я нахмурился. Что случилось? Есть причина, по которой ты не можешь поделиться. Он быстро покачал головой. Нет, дело не в этом. Конечно, я хочу присоединиться к небесной секте, чтобы стать сильнее. И моя главная цель вступления – это... Что? Это... Завести гарем. Пробормотал он, пряча свое лицо от посторонних глаз. Я усмехнулся. Что ж, полагаю, я могу понять такое желание. В конце концов, ты мужчина. И не говоря уже о том, что у меня действительно был один такой прямо сейчас, так что я не в том положении, чтобы судить его. Пока он не попытается что-нибудь сделать с моими девочками, я не сотру его с лица земли. Я наклонился вперед на своем стуле. Итак, и каков твой план по его приобретению? Я уверен, что ты не ожидаешь просто подойти к нескольким девушкам и попросить их присоединиться к твоему гарему, верно? Он сложил пальцы вместе. Что ж, если бы я был достаточно силен, я думаю, это могло бы сработать. Я поднял бровь. Ты же не думаешь о применении силы, не так ли? Нет, определенно нет. Я имел в виду, что, разве людей обычно не привлекают сильные парни? Ну, это не универсальное правило, так как оно зависит от человека, о котором идет речь. Но я полагаю, что есть по крайней мере несколько таких. Тогда, я думаю, у меня не будет проблем. Я ухмыльнулся. Уверен в себе, не так ли? Очень хорошо. Тогда как тебя зовут? Шуайге, ответил он с невозмутимым лицом. Я приподнял бровь, глядя на него, но, видимо, это и вправду было его имя. Ну, как бы то ни было, я не из тех, кто стал бы осуждать их за это. КХМ, Шуайге, да, очень хорошо, я с нетерпением жду того, чего ты сможешь добиться в будущем, ты получаешь мое одобрение. Парень ахнул. Правда, спасибо вам, мастер. Я покачал головой. Нет, это не значит, что я принял тебя как своего ученика. Я только одобряю твое вступление в секту. Не забегай вперед. Он смущенно почесал затылок. Ах, извините, я не знаю, как это работает. Я поднял руку и наполнил его несколькими своими кварками, доказывая, что он прошел первое испытание, которое старейшины смогут проверить, как только он войдет, чтобы сообщить о своем успехе. Он еще раз поблагодарил меня, прежде чем побежать обратно в большой зал, где ждали старейшины, отвечающие за запись, которые прошли первое испытание, снова оставив меня наедине с Айрис. Честно говоря, я был очень удивлен, что он посмотрел на Айрис только один раз за весь наш разговор и больше ни разу. Теперь у меня было подозрение, что он может быть геем. В конце концов, он никогда не говорил, что пытается создать гарем из девушек. Ну, в любом случае, не то чтобы в том, что он гей, было что-то плохое, но это была просто мысль. Я откинулся на спинку стула, чтобы снова отхлебнуть чаю, наблюдая, как Цайхун продолжает бегать по двору в погоне за той же бабочкой. Прошло несколько мгновений, и я снова услышал приближающиеся ко мне шаги. Повернув голову, я увидел другого молодого человека, приближающегося ко мне уверенными шагами, граничащими с развязностью. Я подумал, что он может быть еще одним потенциальным учеником, который выяснил мою личность, но вместо этого он подошел к Айрис и склонил голову. «Добрый день, миледи. Я Хао Лянь, наследник семьи Хао. Я не мог не быть очарован вашей небесной красотой, когда только что увидел вас. Могу я узнать ваше доброе имя?» Неудивительно, что Айрис проигнорировала его и продолжала смотреть на меня своим бездонным взглядом. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что Айрис не собиралась отвечать на его приветствие, но вместо того, чтобы сдаться, он попробовал еще раз. «ГМ, я сказал, что я наследник семьи Хао, и меня только что приняли в небесную секту. Могу я узнать доброе имя миледи?» «Побереги дыхание, мальчик», — посоветовал я ему, медленно покачав головой. «Она не заинтересована». Он хмуро посмотрел на меня. «И кем бы вы могли быть? Тебе не нужно знать, но просто знай, что даже если ты прошел первое испытание, правило, согласно которому ты можешь быть дисквалифицирован любым членом небесной секты, все еще действует. Поэтому я предлагаю тебе развернуться и идти обратно тем путем, которым ты пришел, прежде чем я решу, что тебе лучше не вступать в секту». Он выглядел так, как будто собирался продолжить спор, но в конце концов решил отступить. Хао Лянь развернулся и отошел на три шага, прежде чем заметил Цайхун, которая горцевала по большому двору. Он повернулся и посмотрел на меня с презрением. «Чтобы относиться к этому месту как к какому-то детскому саду, ты определенно никто. Я запомню твое лицо. Когда я стану мастером этой секты, я позабочусь о том, чтобы ты получил по заслугам». Я улыбнулся ему. «Я с нетерпением буду ждать этого». Он больше ничего не сказал и умчался, даже не оглянувшись. «Семья Хао, да, кто они вообще такие? Черт возьми, Хэймэм, может быть, я пойду и найду Гуин и спрошу ее об этом, это может послужить мне предлогом увидеться с ней. Я думаю, мы увидим, станут ли они кем-то важным в будущем. Если бы Шуайгэ не был первым, кто выяснил мое положение в секте, у него могло бы быть блестящее будущее впереди». Больше глав на сайте https://darknavils.ru моим или ученицы Индири 393, глава 692, они размножаются, глава 692, они размножаются, от лица главного героя. Ко мне подошло еще несколько человек, но все они думали, что я здесь для того, чтобы давать подсказки, а не настоящий мастер, поэтому я просто дал им несколько расплывчатых указаний и отправил восвояси. Я насчитал еще 30 человек, которые были отправлены в большой двор, благодаря любезности одной из моих учениц. Затем их выводили наружу после того, как они приходили в сознание, некоторые из них уходили спокойно, а некоторых непослушных приходилось выбрасывать физически. Последний из них все еще лежал без сознания в центре двора, и Цайхун тыкала в него палкой. Тот факт, что его тело было покрыто ожогами, подсказал мне, что он, скорее всего, разозлил Манами, что его вышвырнули сюда. Интересно, зачем они вообще идут в мой двор? О, это потому, что он расположен довольно высоко, и они подумали, что он принадлежит кому-то важному. Что ж, они правы в этом плане, за исключением того, что меня сейчас там нет. Должен ли я вернуться туда, чтобы эти люди не беспокоили моих учеников? Папа, подарок, завизжала Цайхун, подбегая ко мне. Я перевел взгляд вниз и увидел своего маленького дракончика, держащего маленький кошелек с монетами и смотрящего на меня блестящими глазками. Цайхун, будучи драконом, которым она была, должно быть, почувствовала запах золота на бессознательном парне, и это пробудило в ней драконью кровь. В конце концов, желание собирать вещи – это часть природы дракона, поэтому я полагаю, что она только начинает пробуждаться к таким желаниям. Хотя тот факт, что она вместо этого принесла его мне, может означать, что она думает, что ее папа хотел бы увеличить мой собственный запас золота. Я не стану отрицать, что я тот еще барахольщик, но золото сейчас – последнее, что мне хотелось бы собирать. И все же, чтобы Цай Хун думала обо мне, так мило. КХМ, воровать все равно нехорошо, какой бы милой ты ни была, так что я должен отчитать ее. Нет, нет, Цай Хун, не кради чужие кошельки с монетами. Верни бедному мальчику его кошелек. Да, папа, отсалютовала маленький дракончик, подбегая к потерявшему сознание мальчику. Ах, этот милый салют, я не могу. Почему она такая милая? Цай Хун присела на корточки перед мальчиком и опустила кошелек с монетами ему на макушку, убедившись, что кошелек остался там, прежде чем вернуться к тычку в него палкой. Ну, этот парень действительно разозлил Манами, так что я все равно не чувствую необходимости быть добрым к нему. Я повернулся к Айрис, которая не переставала пялиться на меня с тех пор, как осталась рядом со мной. Итак, развлекаешься, Айрис, Ара, это самое счастливое время, которое у меня когда-либо было, мастер. Чтобы позволить мне оставаться рядом с тобой и наблюдать за тобой с такого близкого расстояния, я не могу просить большего. Почему я вообще ожидал какого-то другого ответа? Мне действительно нужно как-то заставить ее заняться другими делами, кроме того, чтобы просто пялиться на меня весь день. Хэймэм, может, мне стоит пойти навестить богов этого мира? Эта идея, я должен заняться этим после того, как отбор учеников будет завершен. Как раз в тот момент, когда я подумывал о том, чтобы прогуляться по секте, чтобы посмотреть, как поживают другие будущие ученики, ко мне подошел еще один человек, на этот раз молодая женщина. Она выглядела так, будто действительно обдумывала свои действия, так как она то и дело делала шаг вперед, потом два шага назад, потом три шага вперед, прежде чем снова отступить. Я ухмыльнулся ей. «Ты можешь подойти поближе, знаешь, я не кусаюсь». Женщина ахнула от моих слов и быстро подбежала ко мне, низко склонив голову. «Спасибо, что оказали мне такую честь, мастер». Я поднял бровь, глядя на нее. «Извини, но, что это у тебя за серьезное отношение такое? Это, мне жаль, но я немного не уверена в том, как я должна вести себя перед мастером. Почему ты называешь меня мастер? Вы мастер Линь? Да, да, тогда вы мастер. Кто она? О, кажется, понял. Она тоже одна из участниц фан-клуба. Не думал, что я действительно встречу кого-то, кто пришел из-за пределов секты, не говоря уже о том, чтобы объявить о себе таким образом. Я прочистил горло. КХМ, давай пока оставим в стороне то, кто я есть. Ты здесь, чтобы получить мое одобрение на вступление в секту? Она с энтузиазмом закивала головой. Да, мастер, я мечтала присоединиться к вашей секте еще с тех пор, как узнала о вашей святости. Отлично, я предполагаю, что она также присутствовала на церемонии коронации Гуин, или же она тоже часть тамошней церкви, которая, как я уже знаю, все равно остается тем же фан-клубом. Мне нужно не забыть еще раз отшлепать Гуин за то, что она обманом заставила меня стать главой моей собственной религии. Она серьезно водила меня за нос из-за этого. Я вздохнул. Хорошо, думаю, что я уже знаю ответ, но каковы твои причины и цели вступления в небесную секту? Она сложила руки в молитве. Конечно, чтобы быть как можно ближе к самому святому существу на свете и, если позволите быть до конца смелой, быть в состоянии каким-то образом служить вам. Я бы не возражала, если бы мне просто дали возможность подметать вашу секту для вас. Просто быть в том же месте, что и мастер. Я не могу просить большего. Так вот как выглядит фанатик, да. Меня так и подмывает просто сказать нет, но я беспокоюсь о том, к чему она может прибегнуть, если не получит того, чего хочет. Я изо всех сил старался сохранить нейтральное выражение лица. Очень хорошо, я одобряю твое присоединение. Она ахнула. Правда? О, спасибо вам, мастер. Клянусь, вы не пожалеете об этом. Я уже много раз сожалею об этом. Щелкнув пальцами, я наполнил ее тело своими кварками, чтобы показать, что она прошла испытание. Я собирался сказать ей, чтобы она возвращалась в большой зал, чтобы доложить старейшинам, но она внезапно вскрикнула и рухнула на колени. «А, я причинил ей боль, я только вложил в нее свои кварки, понимаете, не должно было быть ничего, что могло бы причинить ей какую-либо боль. Я подумывал о том, чтобы убрать источник того, что я вложил в нее свои кварки», когда она внезапно обхватила себя руками и начала громко стонать. «Ах, это чувство, это ощущение энергии мастера, охватывающей мое тело, абсолютно божественно. Ах, подумать только, что такой ничтожный человек, как я, может получить такую награду. Я могу умереть без всяких сожалений. Спасибо вам за этот божественный дар, мастер. Ува, все ли члены моего фан-клуба такие? Теперь я действительно боюсь встретиться с остальными из них. Я использовал свое всеведение, чтобы немного разузнать о ее прошлом и... О, она находилась под непосредственным наставлением Дяо Чан. Конечно, она была. И она была даже не единственной. О, вау. В секте есть еще несколько таких же, как она. Просто она была единственной, кто решила обратиться ко мне. Серьезно, девочки. Что вы вообще с ними сделали, чтобы заставить их так себя вести? Я действительно испытываю искушение использовать свое всеведение, чтобы выяснить все, но что-то подсказывает мне, что мне определенно не понравится ответ. Да, я просто забуду об этом. Невежество, это блаженство и все такое. Я был достаточно счастлив, не зная об этом своем фан-клубе, и посмотрите, где я сейчас нахожусь. Айрис наклонила голову, глядя на меня. Ара, похоже, мысль об этих последователях беспокоит мастера. Должна ли я покончить со всеми из них за тебя? Нет, нет, от тебя и так достаточно проблем, Айрис. Пожалуйста, не притворяйся невинной, хорошо? Уф, может быть, мне стоит просто пойти и проверить, что мои ученики делают прямо сейчас, чтобы сбежать от этого. Я просто пойду и распушу хвосты Манами и Киоми, пока буду этим заниматься. Я уверен, что это сразу излечит мою усталость. Больше глав на сайте https://darknovels.ru. Мои милые ученицы Индири 393. Глава 693. Второе испытание. Глава 693. Второе испытание. От лица главного героя. Уфу-фу-фу, так приятно, мастер, спросила Манами, поглаживая мое лицо одним из своих хвостов. Уму, это приятно. Ара-ара, тогда позволь мне побаловать тебя еще больше, мастер. Уфу-фу-фу. Лианли оперлась на мою спину, прижимаясь ко мне ближе, пока ее руки массировали мои плечи. А если так, мастер, тебе нравится? ММХММ, это определенно приятно. Да, быть избалованным моими ученицами, безусловно, самые лучшие. Я вернулся после общения с той фанатичкой, и моим ученицам хватило одного взгляда на меня, чтобы понять, что у меня на сердце усталость. Поэтому они вдвоем немедленно отвели меня в сторону, а затем и в мою комнату, чтобы успокоить. Таким образом, мое нынешнее положение, быть распушенным хвостами Манами, в то время как Лианли массирует мне плечи сзади. Цайхун сидела рядом на коленях у Айрис, маленький дракончик грызла очередное печенье, которое я ей дал, в то время как Айрис довольствовалась тем, что просто наблюдала за мной. Я вспомнил о людях, которых вышвырнули из моего двора, и решил спросить их об этом. Итак, были ли какие-нибудь проблемы, пока меня не было? Манами сделала паузу в своем распушивании всего на долю секунды, прежде чем продолжить. Ара, какие у нас могут быть проблемы, мастер? Ну знаешь, я знаю, в чем состояло содержание первого испытания по отбору учеников, и подумал, что, возможно, кто-то из них пришел сюда, чтобы искать меня или что-то в этом роде. Лианли рассмеялась. О, их было несколько, но вряд ли они были проблемой, мастер. Тем, кто был повежливее, мы дали указания, тем, кто был не очень вежлив, велели уйти, а тех, кто был по-настоящему дерзок, заставили уйти. Заставили уйти, да, почти уверен, что их буквально отправили лететь отсюда, но я полагаю, что они не совсем лгали, так что я оставлю это без внимания. Как вы все продвигаетесь в своем совершенствовании? Манами просунула один из своих хвостов мне под рубашку. Ум, моя дорогая Киоми и я чудесно прогрессируем. Мастер, мы определенно были бы не против, если бы ты иногда мог присоединиться к нам, понимаешь? Мне не нужно было видеть ее полной похоти взгляд, чтобы понять, на что она намекает.